Голос Кореи. Апогей двойного критерия. Так озаглавлена статья обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи. В последнее время, пишет обозреватель, некоторые страны наперебой проводят испытательный запуск всех видов ракет, в том числе и межконтинентальной баллистической ракетой. Мировая общественность обращает внимание на тот факт, что молчанием обойдут Соединенные Штаты Америки и Совет Безопасности ООН, которые, квалифицируя регулярные учения нашей армии по запуску ракет, а также законный запуск мирного спутника, основанный на международном праве как провокацию и угрозу, сфабриковали разбойнические резолюции о применении санкций против нас. США в своих интересах, применяя двойной критерий, называют применение суверенных прав нашей страны и суверенного государства незаконным, а ее самозащитную меру – провокацией. Однако другие страны вне закона Америки – это настоящая картина событий, происходящих на ООНовской арене. Это апогей несправедливости и двойного критерия, и неправомерный предрассудок. Нет разницы в обязанностях стран и наций перед мировым сообществом и их правах, реализуемых в международных отношениях. Самозащитная мера по укреплению обороноспособности суверенного государства, направленная на защиту суверенитета и территориальной целостности, ни в коем случае не может быть объектом критики и вмешательства международной организации. Наша республика, которая подвергается постоянной и непосредственной ядерной угрозе со стороны Соединенных Штатов Америки, пришлось обладать и умножать самозащитные ядерные силы сдерживания. Это неизбежное и правое дело. И впредь наша республика будет дальше укреплять военную мощь, защищать своими силами мир и безопасность в стране и неизменно идти по выбранному пути, до тех пор, пока не прекратятся попытки империалистов и доминационистов разрушить социалистический строй, подчеркивается в статье обозревателя Центрального телеграфного агентства Кореи.